как писал Николай Бердяев в своем опыте философской автобиографии, опыт русской революции подтвердил мою давнюю уже мысль о том, что свобода не демократична, а аристократична. Свобода не интересна и не нужна восставшим массам. Они не смогут вынести бремени свободы. Спорная мысль, однако, интересна в такой плоскости. Распорядиться завоеванной свободой так, как учил Ленин, ни массы, ни старая гвардия не смогли и не сумели. Грядущее, как всегда, было в дымке. Рукотворность будущего не менее загадочна, чем необратимость и тайны ушедшего. Истина есть дочь времени, а не авторитета. Бэкон. Глава третья. Его борьба. После 13-го съезда партии к Сталину начала возвращаться утраченная была им уверенность. До смерти Ленина его едва ли посещали серьезные честолюбивые намерения, но после вряд ли с полной уверенностью можно утверждать, что уже тогда он поверил в возможность реализации, казалось бы, невозможного шанса. В библиотеке Сталина, которая стала потихоньку создаваться уже с 1920 года в его маленькой кремлевской квартире, большая часть литературы была дореволюционного происхождения. Сборники трудов Маркса, Энгельса, Плеханова, Лафарга, Люксембург, Ленина, утопистов, книги Толстого, Гаршина, Чехова, Горького, Успенского, малоизвестные теперь работы Бинштока, Зонтера, Гобсона, Кенворти, Танхилевича. Многие из книг, как десятилетия спустя будет случаться у наших современников, не являлись лишь антуражем скромного обиталища. Во многих книгах есть карандашные пометки, подчеркивания, сделанные, возможно, Сталиным. В мыслях Наполеона жирно отчеркнута на полях фраза из воспоминаний императора. «Именно вечером у Лоди я уверовал в себя как в необыкновенного человека и проникся честолюбием для свершения великих дел, которые до тех пор представлялись мне фантазией». Не был ли для Сталина его Лоди момент сохранения за ним, вопреки воле Ленина, поста генсека? Пожалуй, для политической карьеры Сталина это был кульминационный момент. 45-летний секретарь почувствовал, что после смерти Ленина он отнюдь не слабее своих сотоварищей по политбюро и ЦК. Об этом Сталин все чаще задумывался в редкие минуты отдыха, приезжая на свою загородную дачу в Зубалово. В начале 20-х годов в Подмосковье оказались сотни заброшенных особняков, дач, загородных домов, покинутых бывшими. Многие из них бежали за границу, иные пали в кровавые рубки гражданской войны, у третьих эти атрибуты буржуазной роскоши просто экспроприировали. Большинство этих домов отданы под больницы, приюты для беспризорников, дома отдыха и склады многочисленных госучреждений, что начали быстро плодиться. Недалеко от станции Усова стояло с десяток дач. Одну из них, принадлежавшую раньше нефтепромышленнику Зубалову, выделили Сталину. Рядом поселились Ворошилов, Шапошников, Микоян, немного позже Гамарник, другие партийные, государственные и военные руководители страны. В семье Сталина в 1921 году родился сын Василий. Через несколько лет появится Светлана. позже сюда приедет жить и сын от первой жены Яков.